правильному представлению о самом себе. Маленький мальчик, которому еще не исполнилось 2 лет, проскочил в широкий коридор. Вооруженный гвардеец, лучший из лучших, не обратил на него внимания, когда он проскочил мимо его поста. Мальчик прошел мимо нескольких представителей штаба, которые также не обратили на него внимания и лишь слегка улыбнулись. Проходя мимо стола секретарши, он не ответил на ее приветствие, решительно направляясь к цели. Перед дверью стоял еще один вооруженный гвардеец. Но гвардеец не стал препятствовать ребенку, который открыл дверь и проник в комнату. С улыбкой мальчик пробежался по ковру овального кабинета и вскарабкался на колени самого могущественного человека в мире. Влиятельные члены кабинета вынуждены были приостановить дискуссию, пока Джон Фицджеральд Кеннеди и его сын Джон обменивались утренними объятиями и поцелуями. Годы администрации Кеннеди являются для меня памятными, так как это был один из тех немногих случаев, когда в Белом доме жили маленькие дети. Я помню, как я смотрел в программе новостей, как президент любил своих детей и отводил время для них в своем рабочем дне, даже когда его волновали проблемы, касающиеся жизни и безопасности всего населения мира. Этот контраст всегда ошеломлял меня. Самый могущественный в мире человек и маленький мальчик, который может пробраться через всех секретарей, членов кабинета, гвардейцев и броситься в объятия отца. Вы можете представить себе кого-нибудь, кто стал бы протестовать? «Подожди-ка, ты что, не знаешь, кто этот человек? Это президент Соединенных Штатов, руководитель величайшей страны на Земле. Ты не можешь просто так войти к нему в любое время. И уж, конечно же, ты не можешь сидеть у него на коленях. За кого это ты себя принимаешь?» Джон, наверное, посмотрел бы с удивлением на этого человека и затем с полной уверенностью сказал бы: «Но ведь это мой папа!» Вы видите, Джон знал, кто его отец и кто такой он сам. Трагедия современных христиан заключается в том, что они пребывают в совершеннейшем невежестве, не зная, кем они являются во Христе. После того, как Иисус Христос сделал все, чтобы сделать нас приемлемыми в глазах святого Бога, после того, как Он отдал нам для нашей повседневной жизни свою собственную жизнь, слишком многие вокруг нас пребывают в сомнении, а на самом ли деле Бог слышит наши молитвы? Достаточно ли мы ценны, чтобы Господь использовал нас в служении? И вообще, любит ли Бог нас? Ну как может Бог любить меня, зная, кто я такой на самом деле? Так мы размышляем в душе. Я знаю из личного опыта, что такие сомнения держат в плену множество христиан. Я слышал эти сомнения на протяжении 1000 часов личного общения и преподавания Библии. Я слышал, как люди еженедельно в прямом эфире задают эти же самые вопросы и выражают точно такие же сомнения. На семинарах я раздаю карточки и прошу аудиторию написать свои ответы на единственный вопрос: «Как вы считаете, каким сейчас видит вас Бог?» Ответы, которые я собирал, достойны сожаления. Вот некоторые из них. «Он видит меня грешником, который пытается не грешить, но все-таки грешит». «Должно быть, Бог очень часто видит, как я лицемерю. На самом деле, я стараюсь играть роль христианина, но сердце мое по-настоящему взывает к Господу во всех сферах моей жизни. Он видит меня ребенком, находящимся в беде, снабженного неправильной информацией. Я думаю, что ему просто становится горько, когда он видит меня. Он очень-очень разочарован. Ему больно за меня. Не так-то легко таким людям, считающим, что Бог видит их именно под таким углом зрения, читать послание евреям. Поэтому да приступаем с дерзновением, уверенностью к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. У человека нет сути, помимо его взаимоотношений с чем-либо или с кем-либо. Именно поэтому мы практически обращаемся ко всему в нашем отчаянном желании узнать, кем мы являемся на самом деле. Люди определяют свою суть по своей внешности, роду занятий, способностям, взаимоотношениям в семье, друзьям, принадлежности к определенной деноминации и по многому другому. Общий знаменатель всех этих человеческих попыток обнаружить свою суть – это то, что все они являются временными. Они меняются в зависимости от дуновения ветра. Ребенок раскрашивает рисунок карандашами и затем несет его матери. Мама удивляется, восхищается и говорит: «Сьюзи, как это замечательно! Ты просто гений! Бьюсь об заклад, что когда-нибудь ты станешь художником!» Сьюзи уходит от нее, размышляя: «Если маме нравится этот маленький рисунок, то наверняка ей больше понравится рисунок, который я нарисую на большой стене». Итак, она идет обратно, выбирает самую большую стену в комнате и начинает свой шедевр. Немного погодя, раздается возмущенный крик: «Сьюзи, глупый ребенок, о чем ты думала, когда...» Все это приводит ребенка в замешательство. Сейчас она гений, в следующую же минуту она глупый ребенок. К тому времени, когда мы становимся взрослыми, мы приобретаем достаточно опыта, чтобы знать, что мнение людей – слишком неустойчивый способ определения, кем мы являемся на самом деле. Особенно поражают меня профессиональные спортсмены в качестве самого крайнего примера. Сыграй хорошую игру, и в твою честь устроят парад. Проиграй игру, и тебя будут обвинять в этом до конца твоей жизни. То же самое и в браке. Если кто-то спросит меня, что о тебе думает твоя жена, то мой ответ будет приблизительно таким: в котором часу. Мысли могут измениться в любой момент. Многие люди определяют свою суть по своей профессии. Я бизнесмен. Но что произойдет, если вас уволят с работы или вы выйдете на пенсию? Кем будете вы тогда? Я мать, говорят многие женщины. Но что произойдет, когда дети вырастут и покинут дом, чтобы вести свою собственную взрослую жизнь? Кем будете вы тогда? Я спортсмен, музыкант, представитель. Определять свою суть по внешности или по функции своего тела – это все равно, что строить свой дом на песке. Болезни и раны могут нахлынуть на вас. В мире существует постоянная конкуренция. Может быть, сосед за углом чуть-чуть получше справляется с работой. В конце концов, есть еще неизбежный процесс старения. Есть лишь один способ определения своей сути, которая не может поколебаться, основание которой не может быть разрушено. Я – Дитя Божие. Теперь вы – Дитя Божие, которое стало бизнесменом или матерью, или спортсменом, но сердцевина вашей сути – ваши взаимоотношения с Богом Отцом. Только лишь таким образом – вы можете найти истинную безопасность. Не так давно после одного семинара ко мне подошел пожилой джентльмен, просто лучившийся радостью. «Я хочу поблагодарить вас», — сказал он. «На вашем семинаре я в первый раз узнал, кто я такой во Христе». Я попросил его рассказать о себе, и он сказал: «Мне 87 лет. Когда я был маленьким мальчиком, дети звали меня обезьяньей мордой и смеялись надо мной. Всю свою жизнь я боролся с таким представлением о самом себе. Сейчас я могу сказать, что Иисус Христос освободил меня». Вы, наверное, представили себе, как он выглядел. Он был довольно привлекателен, но, как мы видели во второй главе, наши эмоции реагируют на то, что находится в нашем сознании, не в состоянии отличить истину от заблуждения. Вы можете себе это представить? На протяжении более 80 лет человек пытался избавиться от обезьяньей морды. Какой стыд! А ведь многие люди могут похвастаться точно таким же жизненным опытом. Если нашей борьбы за свою суть недостаточно, то миллионы людей подвергаются навешиванию ярлыков, отражающих самые большие слабости людей. Однажды ко мне в кабинет пришел молодой человек за профессиональной помощью психотерапевта. Он трясся и вздрагивал, явно находясь под воздействием какого-то наркотика. Он представился таким образом: «Меня зовут Джимми. Я параноик, маниакально-депрессивный шизофреник». Я посмотрел на него и сказал: «Просто замечательное представление о самом себе. Я думаю, что вы никак не можете дождаться утра, чтобы проснуться, подойти к зеркалу и сказать: „Привет, Джимми, старый параноик, маниакально-депрессивный шизофреник“. Кто это навесил на тебя этот ярлык?» Поначалу, выразив удивление, Джимми рассказал мне свою историю. Его лечили психотерапевты и психиатры с 18-летнего возраста. В первый раз к врачам его привел отец, так как Джимми находился в депрессии. С каждым новым врачом диагноз все более и более усложнялся. Джимми вслепую брел по жизни, не смог работать, не смог создать семью, не смог просто жить. Его привязанность к лекарствам возрастала по мере его отказа сражаться с обстоятельствами. «Джимми», — начал я, — «я согласен с тем, что ты иногда в жизни принимал неправильные решения, и мы над ними поработаем. Но сейчас меня больше всего волнует то, каким ты сам себя видишь. Ты христианин?» «Да», — ответил он. «Живешь ли ты во Христе?» «Да». «Живет ли Христос в тебе?» «Да». «Теперь позволь мне сказать, кем ты являешься, основываясь на том, что Бог говорит о тебе. Неужели ты думаешь, что, представляя тебя в небесном царстве, Бог скажет: „Это Джимми, параноик и маниакально-депрессивный шизофреник“?» Нет. Бог скажет: „Это мой возлюбленный сын Джимми“. Когда Бог смотрит на тебя, то Он видит полностью прощенное дитя, совершенное, так как ты во Христе, и Дух Святой пребывает в тебе. Он также видит человека, который в своей жизни принял довольно много неправильных решений, поверив лжи, которой так много в окружающем мире. Джимми был по-настоящему ошеломлен этой темой. «Ты знаешь, Боб, — сказал он, — Бог мне показал совсем недавно то же самое, когда я читал Библию. Я только не мог выразить это словами. мы с Джимми упорно работали над тем, чтобы одну за другой просмотреть ошибки в его жизни. И это открытие подлинной сути помогло этому свершиться. Мы много изучали Библию, пока, наконец, Джимми не увидел себя таким, каким он есть в глазах Бога. Он нашел доктора, который помог ему очистить тело от наркотиков. Состояние Джимми начало зримым образом улучшаться день за днем. Сейчас Джимми здоров, имеет семью. Это солидный человек, возрастающий в Господе. Многие люди оказались в точно такой же ловушке, как и Джимми. Они представляли сами себя. «Меня зовут Джон, я алкоголик». Или «Меня зовут Стив, я гомосексуалист». А почему мы так не поступаем с другими грехами? Иногда мне хочется критиковать всех и вся. Почему я не говорю «Меня зовут Боб Джордж, я критикоголик»? Я вам скажу, почему я так не говорю. Я просто отказываюсь определять самого себя по своим неудачам. Истина – это то, что Бог говорит о нас. Когда кто-либо начинает признавать тот ярлык, который на него навесили, это начинает закреплять в сознании понимание сути, выражаемой в его поведении. И поэтому вполне логично стало быть предположить, что это поведение никогда не изменится. Таким образом, люди начинают принимать за неизбежное и нормальное явление то, от чего Бог хочет их освободить. Но как узнать, что Бог думает обо мне? С точки зрения Бога, в мире есть только два типа людей. В Библии они называются по имени тех, с кем они сами себя идентифицируют. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Вот таковы два типа людей, которых описывает Бог. В Адаме и во Христе. Для нас это странный язык. Что это значит быть в ком-либо? Быть в ком-либо означает, что этот кто-либо является главой семьи. В качестве главы он передает нам свое имя, свою природу, свое наследие и свою судьбу. Давайте для начала возьмем Адама. Каждое человеческое существо в этом мире рождается в Адаме. Это значит, что все мы рождаемся с одной и той же природой, наследием и судьбой, какой обладал Адам после своего падения. Мы рождаемся духовно мертвыми, с греховной человеческой природой, и если не произойдут изменения, то такими мы останемся навечно. Как-то один человек спросил известного христианского руководителя, что нужно сделать человеку, чтобы пойти в ад? Он ответил, абсолютно ничего. Человек уже рождается на пути к аду. Это наследие, оставленное нам Адамом. Но наследие, оставленное нам Иисусом Христом, прямо противоположно. Таким образом, поскольку за одно прегрешение осуждены были все люди, точно так же за один праведный поступок оправдание перед Богом придет ко всем людям и принесет им жизнь. И точно так же, как за непослушание одного человека все люди стали грешниками, так и за послушание одного человека Христа все люди станут праведниками. Послание римлянам. Итак, какой самый важный вопрос стоит перед нами? С кем мы себя отождествим? С Адамом или со Христом? Итак, мы видим, что мы рождаемся с Адамом, но чтобы получить спасение, должны отождествить себя со Христом. Но как мы можем изменить наше отождествление? Тема крещения дает нам на это ответ. С первых веков христианской истории по вопросу крещения разгорались противоречивые споры. Каким образом оно должно проводиться? Какое количество воды следует использовать? Это не должно нас удивлять. Сатана постоянно окружал основополагающие библейские истины туманом, старался ослепить нас, чтобы мы не увидели библейской истины, которая сделает нас свободными. Это непонимание напоминает мне мои игры с собакой, когда я был еще маленьким мальчиком. Пес хорошо приносил мне вещи, но иногда он терял мячик из поля зрения. Он прибегал ко мне, виляя хвостом и высунув язык. «Рести, вон там!» — говорил я с энтузиазмом и указывал правильное направление. Но могли ли вы когда-нибудь указать собаке направление, показав его пальцем? По всей видимости, это невозможно. Он просто приближался ко мне и начинал обнюхивать мой палец. «Нет, нет, нет», — пытался я сказать, — «не мой палец, вон там». Но он опять обнюхивал мой палец и начинал его лизать. Моя собака просто не могла понять, что я делаю. Я не хотел, чтобы собака концентрировала все внимание на моем пальце. Я хотел, чтобы мой палец указывал на нечто важное. Мы смеялись над неумением собаки понять указание пальца. Но я считаю, что иногда то же самое происходит и с нашим пониманием библейских истин. Вместо того, чтобы сосредоточиться на том, что Бог желает, чтобы мы знали, мы сконцентрировали свое внимание на символах, указывающих перстах Бога, и даже сделали эти символы содержанием. Одним из таких символов и стало крещение. Ключевое значение крещения – полное отождествление. И именно этому пытается научить нас Господь. Мы рождаемся в этом мире в Адаме, мертвыми духовно, грешниками по природе. Затем мы слышим благую весть Иисуса Христа, веруем в Него, как в своего Господа и Спасителя. В этот самый момент Дух Святой крестит нас во Христа. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Все напоены одним духом. Это происходит в мгновение ока с каждым христианином в момент духовного рождения. Он полностью отождествляется со Христом. И как только это происходит с вами, то вы уже больше не в Адаме, вы во Христе. Теперь Он – глава вашей семьи. Теперь смерть – это не ваше наследие. Во Христе все оживут. Теперь вы стали причастниками Божьего естества. Теперь ваша вечная судьба – небо. Почему вы это все получили? Потому что теперь вы во Христе. Когда вы вступаете из Адама во Христа, Христос вступает в вас с небес и делает вас новым творением. И потому, если кто-то во Христе, то он новое творение Божие. Старое умерло, наступил новый порядок. Стать новым творением относится не к вашему поведению, это относится к вашей сути. В моем случае, кем я был до этого? Бобом Джорджем, в Адаме, без Духа Божия, духовно мертвым грешником. Этот человек умер и исчез. Он никогда не будет существовать опять. А кто я сейчас? Боб Джордж во Христе. Человек, обладающий Духом Святым, духовно живой и полностью прощенный. Теперь вы можете быть уверены, что новая суть проявится в новом поведении, но не смешивайте эти две вещи. Стать новым творением – это значит, кто я есть во Христе. Вот почему Павел пишет: «Я распят вместе с Христом, так что сам я больше не живу, но Христос живет во мне. Жизнью, что живу я сейчас во плоти, я обязан вере в Сына Божьего, кто возлюбил меня и предложил себя в жертву вместо меня». Послание Галатам. Во всем нашем обществе, от профессоров до психологов и христианских руководителей, все говорят нам, что наша проблема заключается в нашем плохом представлении о самом себе. Но Библия говорит совершенно противоположное. Мир говорит, что мы должны больше любить самих себя, а Библия говорит, что человек слишком любит самого себя. Гордость, извращенный и преувеличенный взгляд на самого себя – вот в чем причина греха. Слово Божие говорит: «Не думайте о себе более, нежели должно думать. И не делайте ничего из зависти или пустого самодовольства. Наоборот, в уничижении своем считайте каждого выше себя». Как можно совместить эти стихи с мирской философией «выгляди как чемпион»? Нет, нам не нужно хорошее представление о самом себе. Нам необходимо правильное представление, исходящее из Слова Божия. Люди говорят: «Я некрасивый, некрасивая, и я ненавижу себя». Это противоречие. Если бы вы по-настоящему ненавидели самого себя, то тогда бы вы были счастливы, что вы некрасивы. Причина, по которой вы так сердитесь, заключается в том, что на самом деле вы любите себя и поэтому желаете хорошо выглядеть. Как человек, оживший во Христе, полностью прощенный и принятый им, у вас сейчас есть выбор: или позволить Ему жить через вашу жизнь, или сохранить свою собственную жизнь для греха и похоти плоти. Однако Господь желает, чтобы мы знали и пребывали в том, кем мы являемся во Христе, и уловили ту истину, что мы Его возлюбленные дети даже в самые тяжкие минуты наших неудач. Только тогда, в день нужды, мы будем иметь в нем уверенность. Живым примером важности нашей сути является пример Жанет, молодой женщины около 20 лет. Ее госпитализировали на несколько недель с диагнозом анорексии и булимии. Это медицинские термины для обозначения определенного типа поведения в огромнейшей пропорции, чаще встречающейся у женщин, чем у мужчин. Женщина, страдающая анорексией, начинает считать, что она слишком толста, и ею овладевает навязчивая идея о том, как бы сбросить вес. Она морит себя голодом, но продолжает обманывать себя и считать, что она все еще полная, даже в том случае, когда она превратилась в скелет. Заболевание типа булимия выражается в том, что человек начинает терять контроль над своим питанием. Человек наедается до отвала, затем начинает винить в этом самого себя и вызывает искусственную рвоту, чтобы не прибавить в весе. Вот таким человеком была Жанет. На протяжении 6 недель ее серьезно лечили в одной из ведущих клиник Далласа. Но на протяжении этого лечения ей не рассказали о том, что Бог говорит о человеческой природе. Ей сказали, что у нее заниженная самооценка, и она нуждается в ее улучшении. Ей приходилось заниматься медитацией по индуистской системе, заключавшейся в том, что необходимо было поймать солнечный свет и поместить его в свое тело, что и должно было бы принести исцеление, силу и уверенность в самом себе. Находятся еще и такие, кто говорит, что для того, чтобы стать христианином, необходимо поставить мозги в нейтральное положение. Это напоминает мне высказывание Божие: называя себя мудрыми, обезумели. Послание Римлянам. После провала лечения, после 6 недель, ее родители привели ее ко мне. Я сказал им: оставьте ее здесь на несколько дней. Мы позволим ей добровольно выполнять работу по офису, и я проведу с ней серию бесед. Менее чем через неделю Жанет вернулась домой, полностью освобожденная от своего деструктивного поведения. Как это случилось? Это случилось не потому, что я выдающийся христианский психолог. Ее освободила истина. Психотерапевты в клинике не рассказали ей об истине. Я пользовался Словом Божиим. В особенности я показал, что то, что делали психотерапевты в клинике, было неправильным. Проблема Жанет, как и проблема каждого, попавшего в такую ситуацию, заключалась не в заниженной самооценке. Это была, наоборот, навязчивая идея заботы о самом себе. Ответом на проблему была не положительная самооценка. Ответом является соответствующая, основанная на истине, самооценка. Мы вместе углубились в Слово Божие. Очень быстро мы установили, что Жанет является типичной христианкой. Она знала, что пойдет на небо, когда умрет. Но она не знала, как Бог принимает и любит ее сегодня. Не знала она и о жизни Христа в ней. Без надежного основания для определения своей сути во Христе, ее принудили пойти в мир, чтобы там определить свою суть. А что у мира есть сказать по этому поводу? Просто посмотрите телевизор. Если вы желаете стать привлекательной для представителей противоположного пола, вы должны выглядеть как фотомодель в рекламе газированных напитков. А если есть у вас хотя бы унция лишнего веса, то тогда забудьте о внимании мужчин. Тогда вы будете никто. Никто не захочет иметь с вами дело. Жанет купилась на этот мусор, а с ней и многие другие. Это ложь, но у Жанет появилась навязчивая идея, как бы удовлетворить мирским стандартам этому вечному принятию человека, но с небольшим союзом. Я полюблю тебя, если ты будешь приемлемой для меня, если. Этот условный союз всегда ведет к рабству. Мы поговорили с Жанет об этом заблуждении и посмотрели с ней в Библии то, что Бог говорит о ней. Она была удивлена. Она тотчас же с радостью и признательностью ответила Христу. Затем мы приступили к проблеме ее поведения. «Жанет», — сказал я, — «что Бог говорит о тебе?» «Он говорит, что я святая и нахожусь в его совершенной любви». «Как долго он будет любить тебя?» — спросил я. «Вечно. Как ты считаешь, Бог знал, что делает, когда сотворил тебя? Как ты считаешь, мог ли он сотворить тебя по-другому, если бы захотел?» «Конечно, мог бы», — сказала она. «Тогда есть ли смысл в том, чтобы целый день сидеть и размышлять о том, насколько ты несовершенна? Постоянно думать о том, сколько ты весишь? Постоянно целыми днями думать о себе? Это все равно, что сказать Богу: «Господи, ты не знаешь, что творишь. Ты ведь мог нормально создать мир, но, создав меня, ты поистине совершил великую ошибку». Жанет несколько секунд подумала. «А ведь это на самом деле глупо, не так ли?» Я кивнул головой. «Жанет, ни один мужчина не будет тебя любить, если ты будешь тощий, как кочерга. Если кто-то полюбит тебя, то он полюбит в тебе личность. Если кто принимает или отвергает тебя только из-за размера твоей талии, то тогда такая любовь ничего не стоит, да и не любовь это на самом деле. Если ты будешь слишком занята только лишь собой, то это сделает тебя несчастной. Иисус сказал: «Я пришел, чтобы не мне служили, но чтобы самому послужить». Мы никогда не найдем счастья, если будем все время размышлять только о себе. Мы открываем настоящий смысл и цель в жизни, когда начинаем думать о других, когда мы учимся служить другим людям. «Жанет, ты бабочка!» Она улыбнулась мне. «Встань и лети!» Это только лишь выдержка из бесед. Это не была какая-то магическая, мгновенная беседа. Но Жанет на самом деле ушла освобожденной. А ответ заключался в том, что она является святым, любимым детем Бога. Суть, определяемую этой истиной, не могут затронуть мнения других людей. Когда она стала зависимой от Христа, который любит и живет в ней, вот тогда она освободилась от ужасного бремени. Сущность верующего во Христе – это не второстепенный вопрос. Это центральный опыт христианской жизни. Если у нас нет твердого понимания этого вопроса, то тогда у нас не будет уверенности в том, что наш Бог и Отец поможет нам в те минуты, когда мы особенно нуждаемся в помощи. Но если мы усвоим урок маленького Джона Джона и будем помнить его, то тогда мы сможем с дерзновением подойти к престолу благодати и открыть для себя богатство и свободу, которые мы имеем во Христе, ибо мы дети царя.